Глава сороковая. 40. Сегодня мне снова звонят, как всегда. За окном полнолуние. Люди готовы свести счеты с жизнью из-за плохих оценок в школе, из-за неурядиц в семье, из-за проблем с бойфрендом, из-за дурацкой никчемной работы. Они все звонят и звонят, а я пытаюсь поджарить себе на ужин две украденные отбивные из молодого барашка. Люди звонят из других городов, причем стараются позвонить за мой счет. И телефонистка спрашивает у меня, согласен ли я оплатить вызов от очередного анонимного страдальца, вопиющего о помощи. Сегодня вечером я собираюсь опробовать новый способ, как есть лосося анкрут в кляре. Такой эротичный поворот запястья, эффектный и утонченный жест для людей, на которых я работаю, чтобы они смогли поразить остальных гостей на своем следующем званом ужине. Маленькая хитрость. Застольный эквивалент бальных танцев. Я прикидываю, как лучше всего подносить ко рту лук в белом соусе, чтобы это смотрелось изысканно и элегантно. Я уже довел почти до совершенства безотказный прием, как подцепить лук, чтобы не загрести слишком много соуса, и тут опять зазвонил телефон. Звонит парень и говорит, что он завалил экзамен по алгебре. Отвечаю ему по привычке «убей себя». Звонит женщина и говорит, что дети ее совершенно не слушаются. Говорю, не задумываясь, «убей себя». Звонит мужчина и говорит, что у него не заводится машина, «убей себя». Звонит женщина и спрашивает, когда начинается последний сеанс. «Убей себя». Она говорит, «это 555-1327? Это кинотеатр Мурхаус?» Я говорю, «убей себя, убей себя, убей себя». Звонит девушка и спрашивает, «а умирать это больно?» «Больно, милая», — говорю, «очень больно, но жить гораздо больнее». «Просто мне интересно», — говорит она, «на прошлой неделе мой брат покончил с собой. Кажется, это Fertility Hollis». Я спрашиваю, сколько лет было брату. Стараюсь по возможности изменить голос, чтобы она меня не узнала. 24. Она не плачет или что-то такое. У нее совершенно нормальный голос, как будто она не особенно-то и расстроена. Ее голос наводит на мысли о ее губах. Наводит на мысли о ее дыхании. Наводит на мысли о ее груди. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 18. «Бегайте, блудо! Блудник грешит против собственного тела». Я говорю ей своим измененным голосом, «расскажи, что ты чувствуешь». «Я никак не могу решиться», — говорит она, «никак не выберу подходящий момент. Весенний семестр уже на исходе, и я ненавижу свою работу. У меня скоро кончится срок аренды квартиры. На той неделе истекает последний срок моих водительских документов. Если я вообще собираюсь покончить с собой, то сейчас, кажется, самое что ни на есть подходящее время. Есть много веских причин, чтобы жить, — говорю я, очень надеясь, что она не попросит их перечислить. Я спрашиваю, а что, больше нет никого, кто разделял бы ее скорбь по брату? Может быть, кто-то из старых друзей ее брата, кто поддержал бы ее в это трудное время? Вообще-то нет. Я спрашиваю, а что, больше никто не приходит на могилу ее брата? Нет. Я спрашиваю, неужели вообще никто? Больше никто не кладет цветы на его могилу? Никто из его старых друзей? Нет. Кажется, я произвел на нее неизгладимое впечатление. Нет, говорит она, погодите, был там один странный парень. Замечательно, значит, я странный. Я спрашиваю, что значит странный? «Помните этих сектантов, которые все покончили самоубийством, — говорит она, — лет 7-8 назад? Весь городок, все до единого человека, они собрались в церкви и выпили яд, и ФБР обнаружило их уже мертвыми. Они лежали на полу, держась за руки. Так вот этот парень напомнил мне тех людей, и даже не столько из-за своей нелепой одежды, сколько из-за прически, как будто он стриг себя сам с закрытыми глазами». Это было 10 лет назад, и мне сейчас хочется лишь одного — бросить трубку. Вторая книга Паралипоменон, глава 21, стих 19. «Выпали внутренности его». «Алло, — говорит она, — вы еще там?» «Да, — говорю, — что еще?» «Ничего», — говорит она, — «он просто пришел к склепу брата с огромным букетом цветов». «Ну вот», — говорю я, — «как раз такой чуткий и преданный человек ей нужен». Она говорит: «Вряд ли». Я спрашиваю: «Ты замужем?» «Нет». «С кем-то встречаешься?» «Нет». «Тогда узнай этого парня получше», — говорю я. «Пусть ваша общая потеря вас сблизит. Может, у вас даже что-то получится, и этот роман даст ей сил пережить горе». «Вряд ли», — говорит она. «Ты бы видел этого парня. Я в том смысле, что я всегда подозревала, что мой брат может быть гей, и когда я увидела этого парня с цветами, это лишь подтвердило мои подозрения. К тому же он совершенно непривлекательный». Плач Иеремии, глава 2, стих 11. «Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя». Я говорю: «Может быть, если он сделает нормальную стрижку, ты могла бы ему помочь переделать себя?» «Вряд ли», — говорит она, — «этот парень, он просто урод. У него кошмарная стрижка и эти длинные бакенбарды, они доходят почти до рта. Это совсем не тот случай, когда волосы на лице, это как макияж у женщин, ну, когда мужики специально не бреются, чтобы скрыть недостатки лица. Ну, там, двойной подбородок или невыразительные скулы, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. А у того парня подчеркивать нечего, то есть вообще никаких достоинств. И к тому же он гей». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Я говорю: «У нее нет доказательств, что он мужеложец». «А какие тебе нужны доказательства?» Я говорю: «Спроси у него самого, вы же еще увидитесь?» «Ну, — говорит она, — я сказала ему, что приду в мавзолей на следующей неделе, но я не знаю. Я просто так это сказал, просто чтобы отделаться. Он был такой жалкий, такой несчастный. Целый час ходил за мной по мавзолею». «Но ей все равно надо с ним встретиться, — говорю я, — она обещала. Подумай хотя бы о Треворе, о своем мертвом брате. Как бы Тревор отнесся к тому, что она обманула его единственного верного друга?» Она спрашивает: «Откуда ты знаешь, как его зовут?» «Кого?» «Моего брата Тревора. Ты назвал его по имени». «Так она же сама мне сказала, — говорю я, — в самом начале: Тревор, 24 года, покончил с собой на прошлой неделе, гомосексуалист. Вероятно, у него был тайный любовник, которому теперь отчаянно необходимо выплакаться у нее на плече». «Ты все запомнил? А ты умеешь слушать, — говорит она, — поразительно просто. А внешне ты как?» «Внешне я страшный, смотреть противно, настоящий урод, прическа кошмарная, прошлое мерзкое, в общем, я ей не понравлюсь. Я спрашиваю про того друга ее брата Тревор, может быть, даже любовника теперь овдовевшего. Она собирается с ним увидеться на той неделе, как обещала?» Она говорит: «Я не знаю, может быть. Я с ним увижусь, если ты кое-что для меня сделаешь прямо сейчас». «Просто имею в виду, — говорю я ей, — сейчас у тебя есть шанс помочь человеку, скрасить его одиночество. У тебя есть замечательный шанс подарить любовь и поддержку кому-то, кто очень нуждается в этой любви». «Нахрен любовь, — говорит она, — и теперь ее голос звучит так же глухо, как мой. — Скажи что-нибудь, чтобы я завелась». «Я не понимаю, что она имеет в виду». «Ты все понимаешь, — говорит она». Бытие, глава 3, стих 12. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». «Послушай, — говорю я ей, — я здесь не один, нас здесь много добровольцев, готовых выслушать и помочь. Ну давай, — говорит она, — оближи мне грудь». Я говорю, что она злоупотребляет моим природным сочувствием к ближнему. Я говорю, что сейчас брошу трубку. Она говорит: «Целуй меня всю». Я говорю: «Я уже вешаю трубку». «Грубее, — говорит она, — делай это грубее, совсем-совсем грубо». Она смеется и говорит: «Лежи меня, лежи меня, лежи меня, лежи меня». Я говорю, что я вешаю трубку, но продолжаю слушать. Фертилити говорит: «Ты же хочешь меня, скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала. Ты же этого хочешь, заставь меня сделать что-нибудь по-настоящему грязное». И прежде чем бросить трубку, я слышу, как Fertility Hollis кричит с придыханием, как порно-дива в момент оргазма. Я вешаю трубку. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 15. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Я себя чувствую просто дешевкой, использованной дешевкой, как будто меня изваляли в грязи и унизили, обманули, использовали и выбросили за ненадобностью. Звонит телефон. Это она. Наверняка это она, так что я не беру трубку. Телефон звонит весь вечер, а я сижу, чувствую себя обманутым и не смею ответить.